239. Апрель, 15. Степень и силу давления окружающей среды и окружающих людей на сознание можно определить, лишь вырвавшись из нее на время, хотя бы мысленно. Незримо, незаметно, неосознаваемо давит она на психику, вызывая ощущение железной руки кармы. Это тяжкое давление, безусловно, полезно, ибо вызывает противодействие духа, усиливая его огненную энергию сопротивления внешним воздействиям. Велико различие в излучениях ауры ученика и людей, ни к чему не стремящихся, и особенно людей недобрых, замкнутых в малом круге своих личных интересов и самости. Снизиться до них и в них замкнуться значит угасить огни устремления и прекратить движение по пути. Но все в духе и путь к свету ведущий. И никто и ничто, кроме самого путника, не может преградить этот путь, ибо он в духе, то есть поверх всех временных плотных условий. Образ учителя в сердце, как путеводный огонь, как луч маяка, пробивающий непроглядную тьму и указывающий направление устремленному духу. Лик учителя именно будет ведущим, когда он неотменно стоит перед мысленным взором, путь к свету открыт. Понимание того, что ничто и никто не может закрыть, преградить или пресечь пути духа, кроме воли самого ведущего, очень помогает продвигаться поверх ограничений и тесноты всевозможных условий земных. И тогда уже не имеет особого значения, как и где совершается восхождение, если оно непрерываемо, и если дух человека в себе силы находит подняться поверх внешних и тесных явлений текущего часа.